Секрет Бейзила Холлорда остается нераскрытым. Когда споры о подлинности произведений живописи потрясают свет, когда заявления экспертов вызывают кривотолки, когда вложения в искусство прибыльные дела из-за полотна знаменитости коллекционеры выкладывают бешеные деньги, мы, поглощенные новостями с аукционов и скандалами вокруг них, нет-нет, да и забываем об одной настоящей искусствоведческой тайне – картине английского художника Бейзила Холлорда. Интерес к работе то ослабевает, то вспыхивает вновь, возвращая нас в давно минувшие года и порождая умопомрачительные догадки и теории. Долгое время полотно считалось утерянным, и это чудо, что потрясения двух мировых войн никак его не коснулись. Картина так и пролежала на чердаке загородного дома одного из наследников лорда Генри Уоттона. Ныне портрет выставлен в Британском музее, и каждый желающий может насладиться этим несравненным образцом английской живописи второй половины XIX века. Говорят, англичане совсем не умеют писать маслом, а Тернер и Гейнсборо только играли в живописцев. Но к картине, о которой пойдет речь, это не относится. На портрете был изображен молодой аристократ привлекательной наружности в темно-синем костюме безупречного покроя, в чем отмечают влияние Джорджа Брайана Брумеля, чьи инновации в области мужской одежды служили образцом хорошего вкуса в ту пору. Наряд элегантно контрастирует с бледным лицом и золотистыми кудрями юноши. Специалисты дружно считают картину пиком творчества Холлорда. «Неумолимое время оставило нам два высказывания художника. В этом портрете слишком много от меня самого. И другое. В этой картине я раскрыл тайну своей души». Согласно воспоминаниям лорда Генри Уоттона, юноша пожелал, чтобы портрет старел вместо него, и мольба каким-то мистическим образом исполнилась. Но давайте оставим на время модели, поговорим о художнике. О Бейзиле Холлорде мало что известно. Биографией мастера никто не занимался, и творение оказалось известней своего создателя, в чем можно усмотреть иронию судьбы. Происхождение художника было, несомненно, благородным, ибо он водил знакомство с аристократами и окончил Кембридж, где постигал неизвестные нам науки вместе со своим другом лордом Генри, любителем жизни, опиума и парадоксов. К моменту создания портрета художнику было около 30. После чего пути живописца и модели надолго разошлись. Только через два десятилетия талантливый, но чурающегося шумного успеха Бейзил навестил знакомого. Между мужчинами произошел неприятный разговор, из которого Холлорд узнал, что портрет принес модели одни несчастья, и это он, Бейзил Холлорд, повинен во всех бедах хозяина. Художник попросил взглянуть на картину и с ужасом понял, что наделал. Ссора закончилась убийством живописца. Улики были скрыты, а угрызения совести заставили убийцу встать на путь нравственного очищения. Много лет он жил в удовольствиях и, так сказать, в пороках, а тут стал своей противоположностью, начал совершать добрые поступки. Однако портрет никак не реагировал на его старания и остался таким же ужасным с виду и с лица. Через несколько месяцев, скорее всего, в 1891 году, в состоянии умственного помрачения убийца покончил с собой. За 20 лет портрет постепенно видоизменялся, изображая в последние годы быстро одряхлевшего порочного человека, вызывающего брезгливую неприязнь в смеси с суеверным ужасом. При этом владелец картины считал, что портрет – это лик его души, что, изменяясь в худшую сторону, он фиксирует очередной низменный поступок своего владельца. Но вспомним слова Холлорда, душу в картину вложил сам художник. И мрачная, хотя и удивительная метаморфоза – его рук дело. В ярких, но путанных речах, имевших большой успех в свете, лорд Генри утверждал, что души не существует, а через минуту, противоречия себе, сетовал, что старость потому так ужасна, что душа человека остается при этом молодой. Бейзил Холлорд, как и любой человек, о наличии и отсутствии души имел еще более смутные представления. Поэтому непонятно, что же именно вложил он, да еще при содействии инфернальных сил, в портрет. Душу, доказать или опровергнуть существование кое невозможно, или все-таки свой талант. Слово «душа» для многих так же нелепо, как выражение «духовное совершенствование». Ведь созданная Богом душа не нуждается в усовершенствовании, потому что и так совершенно. Дар Божий не нуждается в переделках. Улучшать его только портить. И если мы признаем, что душу можно совершенствовать, подразумеваем, что и сам Творец несовершенен. Посему для верующего человека духовное совершенствование – это грех и святотатство, которым нет оправдания, а англичане, исключая католиков, непонятно во что верующие атеисты. Думаю все же, что большинство людей разумеют под духовным ростом нечто иное – занятия йогой, утренние пробежки, вегетарианство или нравственное совершенствование, о котором так любил поговорить великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. То есть имеют в виду мораль, совесть и прочие субъективные вещи, которые у каждого свои, и что для одного грех, другому невинная шалость. Смерть. Вот единственное, что случается с человеком рано или поздно, но неминуемое, во что он верит безоговорочно, несмотря на утешительные сказки о бессмертной душе и крылатых ангелах. Эта матушка смерть ставит последнюю точку в бессмысленном и бесконечном диалоге человека с самим собой и в ее размышлениях о Боге, нравственности, душе и о самой вечной жизни. Но мы отвлеклись. Как ни скрывал развращенный аристократ тайну старящегося вместо него портрета, полицейские обнаружили дневник самоубийцы, описывающий его предосудительные похождения, и десяток датированных дагерротипов картины, сделанных, видимо, в качестве наглядного подтверждения происходящего на его глазах чуда. Скотланд-Ярд хотел скрыть эти фантастические факты от общественности, но материалы следствия просочились в прессу. Смерть аристократа поставила все на свои места. Молодой красавец мгновенно состарился, а пожилой портрет помолодел, вернувшись к своему первоначальному виду. Дело было громким, скандальным, испортившим не одну репутацию и породившим массу сплетен, политических заявлений, научных и околонаучных гипотез. Три версии ученых одна за другой отпали, не оставив исследователям даже примерного направления дальнейших поисков. Сначала усилия специалистов были сосредоточены на доскональном исследовании красочного слоя, грунтовки, лака, картины. Однако ничего неординарного не обнаружилось. Затем исследователи переключили свое внимание на холст, они даже установили, где тот был изготовлен. Старейшая лондонская мастерская существует и поныне, а холст оказался обычным холстом своей эпохи. Наконец, умы экспертов привлекла массивная рама, как известно, сделанная по специальному заказу живописца. Ну и здесь специалистов поджидала неудача. В наши дни бытует версия о том, будто рама является собой некий экран, и ограниченное им полотно испытывает на себе влияние неизвестных науки флюидов. Этим где и объясняется эффект обмена ликами. Но после тщательно проделанного радиологического исследования ученые и тут столкнулись с полнейшим фиаско и постарались поскорее забыть обо всем, что связано со злополучным портретом и его флюидами. 7 лет назад о картине заговорили снова. Причина тому – портрет начал молодеть, за год ровно на год, так что изображенный на холсте молодчик превратился сначала в подростка, а теперь это ребенок. Еще недавно над полами пестрого жилета виднелись любопытные глазенки мальчика и его торчащий кверху веснушчатый нос. В настоящий момент из-под одежды виднеется лишь белокурая макушка. «Это не портрет, это исчадие ада», заявил по поводу произошедшего большой знаток живописи преподобный Натаниэль Кларенс. «И мы обязаны оградить общество от этого дьявольского наваждения». «Картина Безила Холварда бросает вызов здравому смыслу», заметил в интервью ведущий реставратор Соединенного Королевства Махмуд Нибезузбеков. «Думаю, она преподнесет нам еще немало сюрпризов». Прямой наследник лорда Генри, сэр Найджел, свойственный всем Уоттонам манере по этому случаю изрек. «Единственный способ отделаться от старческого маразма – впасть в детство». Автор же этой скромной, не претендующей на истину статьи, лишь повторит расхожее в наше время выражение. Произведение искусства, раз созданное, живет потом независяще от художника самостоятельной жизнью. Наблюдение за портретом Дориана Грея продолжается.